Веревочка. В последний день учебного года я достаю из шкатулки веревочку, ту самую, которую мы когда-то отыскали в лесу вместе с кладом. Я привязываю веревочку к ножкам стульев и хорошенько натягиваю. Потом мы молча стоим перед этой так называемой границей, просто смотрим, каждый должен примериться. Мы каждый год перешагивали веревочку и оказывались в новом классе. И каждый год высота над полом росла и росла. Когда мы окончили первый класс, она составляла 2 дециметра. После второго класса на 1 дециметр выше. В третьем классе веревочка поднялась совсем высоко. Мы как раз вернулись из Танаиса, и когда пришло время переходить, мальчишки вдруг стали прыгать. Сначала кто-то один, а за ним остальные. В этом было столько жизненной силы, энергии, удальства. Разбежаться и перепрыгнуть в следующий класс, в следующий отрезок жизни. Я тоже тогда разбежалась и перепрыгнула. Я хорошо запомнила ощущение от прыжка. И как радостно бьется сердце. Теперь я достала веревочку в пятый раз. Теперь она натянута на высоте полуметра. И вдруг я понимаю, всеми ногами, руками, всем телом, всем существом мне не перепрыгнуть. Я вроде бы и не должна. Переходят дети, не я. Сейчас переступят веревочку и уже пятиклассники. Но мне кажется, я бы и не смогла. Я начинаю называть их по именам. Это сигнал к тому, чтобы переходить. Каждый берет препятствие так, как считает нужным. Кто-то лихо и с присвистом, кто-то с достоинством, подчеркнуто медленно. Кто-то грациозно, придерживая пышные юбки. Первый, второй, третий. А может, все-таки и смогла бы? Ну что такое полметра? Четвертый, пятый, десятый... Почему я решила, что не возьму полметра? Это же сущая ерунда. Даже если толкаться двумя ногами. 19-й, 22-й. Но я не могу шевельнуться. 25-й, 26-й. Вот и все они на другой стороне. Повернулись и смотрят. Теперь уже на меня. А я все так же не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. И они вдруг, кажется, поняли, но я не заплачу, нет. Ни за что не заплачу. «Эй, привет, пятиклассники!»